Они читают стихи. Смотри, я спутал все страницы, пока глаза твои цвели. Большие крылья снежной птицы мой ум метелью замели. Как странны были речи маски, понятны ли тебе? Бог весть, ты твердо знаешь, в книгах сказки, а в жизни только проза есть. Но для меня неразделимы с тобою ночь и мгла реки, и застывающие дымы, и рифм веселых огоньки. Не будь и ты со мною строгой, и маской не дразни меня, и в темной памяти не трогай иного страшного огня.